Он устроил здесь все по собственному вкусу, не спрашивая ничьего совета. Стены окрашены в красный цвет, потолок в черный. Стол завален грудой бумаг. Шкаф без дверец набит книгами. На полках громоздятся наконечники копий, разноцветные камни, фигурки из слоновой кости, амулеты. На двери приколота карта Африки. Над кроватью красуется огромный цветной плакат. Обнаженная негритянка царственного вида, с нижней губой, натянутой на деревянный диск, бесчисленными косичками, груди острые, как снаряды. У стены современный торшер на никелированной подставке. С потолка свисает матовый светильник, напоминающий не то рыбу, не то луну. В углу торчит гитара. Для чего? Даниэль не играет на гитаре. А из ящика, отделанного под бамбук, где скрыт проигрыватель, приглушенно и словно издалека доносится хриплая, мрачная и прерывистая мелодия негритянского религиозного гимна. «Выключи, пожалуйста, эту штуку», — сказала Мадлен. «Тебе не нравится?» «Она мешает мне сосредоточиться». Даниэль удивился. «Чудно, а мне наоборот помогает. Я всегда занимаюсь под музыку». «Не такой уж блестящий от этого результат. А что, я не хуже других?» Он остановил проигрыватель. В воцарившейся тишине Мадлен яснее осознала ответственность, которую собиралась взвалить на себя. Конечно, мысль, что она станет на сторону племянника в споре с братом, воодушевляла ее. Однако не настолько, чтобы заслонить риск подобной затеи. «А вдруг ты там заболеешь? Дизентерией, например?» «Обязательно!» — прыснул Даниэль. «А еще там есть змеи, скорпионы, мухи ЦЦ. Ей-богу, тебя не узнать, Маду. Когда я был малышом, ты брала меня с собой в лес Фонтебло. Заставляла таскать тяжелые рюкзаки, купаться в ледяной воде, колоть дрова. Ты готова была поджечь кусты, чтобы только научить меня тушить пожар». Мадлен улыбнулась, выпустив дым. Ее тронуло, что Даниэль не забыл их субботние походы. Как они спали в палатке, вставали на рассвете, готовили на спиртовке. Ему было тогда лет 7-8, не больше. После второй женитьбы Филиппа она надеялась, что брат попросит ее продолжать воспитание детей. Ничуть не бывало. Он желал, чтобы Кароль, которую тогда звали просто Шарлоттой, полностью вошла в роль супруги и хозяйки дома. «Видишь?» — спросил Даниэль. Он показал пальцем на снимок, приколотый кнопкой к стене. У входа в палатку стоит молодая, стройная Мадлен. Во мне было, наверное, не больше 55 килограммов, в шортах и спортивной рубашке. Она прижимает к бедру мальчугана с грязными коленями, лицом, сморщенным от солнца. Это Даниэль. Позади него угрюмая, нескладная девочка Франсуаза. Жана Марка не видно, должно быть, он фотографировал. Но и вид у меня. «Сейчас ты лучше», — согласился Даниэль. «Ты находишь?» «Ну да, ты стала крепче». Она засмеялась и наклонилась к другой фотографии, висевшей пониже. Худенькая девушка шагает по улице с книгами под мышкой. «А это кто?» «Так одна девчонка. Даниэла Савло», — небрежно ответил он. Пока Мадлен разглядывала другие снимки, изображавшие чемпионов бокса и велогонщиков, он снова заговорил не совсем уверенно. «Но так как же, Маду? Могу я на тебя рассчитывать?» Мадлен тяжело вздохнула и тотчас почувствовала облегчение. Разве ей устоять перед просьбой Даниэля? Сигарета была докурена. Она оглянулась, ища глазами пепельницу. «На!» Даниэль протянул ей жестяную банку. Мадлен притушила окурок и стала рассматривать свои желтые от табака пальцы. Стоя перед теткой, Даниэль ждал. «Ладно, я поговорю с отцом». Даниэль порывисто обнял ее. «Какая же ты молодчина! Я уверен, что с твоей помощью дело пойдет. Хочешь, я покажу тебе свой маршрут?» Оба склонились над атласом, но вошла Франсуаза и сообщила, что Кароль ожидает их в гостиной. Даниэль проворчал, что в этом доме не дадут и 10 минут посидеть спокойно, разгладил пятерней волосы и последовал за сестрой и теткой.